Глава 9. Осенью Флоренция оказалась втянутой в международные распри, грозившие ей полной утратой самостоятельного существования. Как понимал Микеланджело, все началось с того, что Карл VIII, король Франции, сколотил первую со времени легионов Цезаря постоянную армию. В нее входило 20 тысяч хорошо обученных и хорошо вооруженных солдат. Теперь он шел с этой армией через Альпы на Италию, требуя себе в силу наследственных прав Неаполитанское королевство. Пока был жив Лоренцо, Карл VIII питал к дому Медичи слишком дружественные чувства, чтобы помышлять о походе своей армии через тосканские земли. Решись он тогда на это, союзники Лоренцо, города-государства Милан, Венеция, Генуя, Падуя, Феррара сразу сплотились бы, чтобы дать ему решительный отпор. Но Пьеро растерял своих союзников. Миланский герцог направил к Карлу эмиссаров, зазывая его в Италию. Кузены Медичи, когда-то присутствовавшие в Версале на коронации Карла, теперь уверяли его, что Флоренция нетерпеливо ждет, когда он с триумфом займет ее. Как союзник семейства Орсини, из рода которых были его мать и жена, Пьеро стоял за Неаполь и отказался пропустить армию Карла через свои владения. Но за все время с весны до осени он не предпринял ровным счетом ничего, чтобы собрать войско и заградить путь французскому королю, если бы тот вторгся силой. Граждане Флоренции прежде с охотой стали бы сражаться за Лоренцо, но теперь они были готовы впустить французов, чтобы воспользоваться их помощью и изгнать Пьеру. Савонарола тоже склонял Карла занять Флоренцию. В середине сентября Карл VIII повел свою армию через Альпы, был радостно встречен герцогом Милана и разграбил город Раппалло. Эти вести взбудоражили всю Флоренцию. Деловая жизнь в городе замерла. Но когда Карл вновь прислал эмиссаров, прося разрешения провести через Тоскану свое войско, Пьеро отпустил их без определенного ответа. Король Франции поклялся с оружием пройти Тоскану и захватить Флоренцию. У Микеланджело был теперь под крышей дворца новый сосед. Пьеро вызвал во Флоренцию Паоло Орсини, брата Альфонсины, и поставил его во главе тысячи наемных воинов, чтобы остановить 20-тысячную армию Карла. Микеланджело много раз говорил себе, что он покинет дворец и уедет в Венецию, как ему предлагал когда-то Лоренцо. Он чувствовал себя обязанным по отношению к Лоренцо, Контессини, Джулиано, даже по отношению к кардиналу Джованни, но он не испытывал ни малейшей привязанности к Пьеру, хотя тот предоставил ему кров, место для работы и платил жалование. И все же стать перебежчиком, беглецом, Микеланджело не решался, это ему претило. 3 года, проведенные им при Лоренцо в садах и во дворце, были годами радостных волнений, роста, совершенствования мастерства, овладения ремеслом. Каждый день был словно драгоценный камень, которым любуются и который лелеют. Каждый день обогащал его опытом, будто год. А теперь, вот уже 2,5 года, с тех пор, как умер Лоренцо, он не может сделать ни шага вперед. Правда, благодаря помощи настоятеля Бекьеллини и работе с трупами, он бесспорно вырос как рисовальщик. Но он знал, что прежней живости у него нет, что он меньше постигает, меньше создает, чем создавал в те дни, когда учился у Бертольдо, у Великолепного, у Пико, Полициано, Фичино, Беневиени. Долгое время он был в тесном общении с большинством членов кружка Лоренцо и немало черпал у них. Как ему снова наполнить свою жизнь жаром и воодушевлением? Как возвыситься над суетой, страхами и жуткой растерянностью Флоренции, как вновь стать скульптором, заставить свой ум и руки работать? В самом деле, как? Если даже Полициано просится Воноролу отпустить ему грехи и в своем последнем слове умоляет принять его в орден доминиканцев, чтобы лечь в могилу чернецом в стенах монастыря Сан-Марко. Граначчи не мог ничего посоветовать. Буджардини говорил просто: «Если ты уедешь из Флоренции, я уеду вместе с тобой». Узнав, что Микеланджело думает об отъезде, Якопо при встрече воскликнул: «Мне давно хотелось посмотреть Венецию, в особенности на чужие деньги. Возьми меня с собой. Я буду охранять тебя по дороге от разбойников». Развлекая их шутками: «Каждая шутка — это своего рода копье», — ухмыльнулся Якопо. «Ты не согласен?» «Согласен, Якопо. Непременно тебя прихвачу, как только соберусь в дорогу». 21 сентября фраса Воноролла, в последнем усилии изгнать Пьеро, произнес решающую речь в соборе. Флорентинцы заполнили храм до отказа. Никогда еще этот монах не обретал такой власти. Никогда его голос не звучал с такой громовой, разящей силой. У прихожан вставали дыбом волосы. Слушая, как Савонарола расписывал предстоящую гибель Флоренции и всего сущего в ней, люди стенали и плакали навзрыд. Земля растлилась перед лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть под небесами, в которой лишь есть дух жизни. Все, что суще на земле, лишится жизни. Самый тихий шепот монаха достигал отдаленнейших углов обширного собора. Он эхом отдавался от каждого камня стены. Микеланджело, стоя в дверях, чувствовал, как толпа, целое море людей, теснит его со всех сторон, приподнимает, будто набегавшие волны. Он вышел на улицу и увидел множество народа. Лишившись дара речи, со стекленевшими глазами люди были полумертвы от страха. Один настоятель Бекьеллини сохранял спокойствие. «Право же, милый Микеланджело, все это можно назвать только колдовством. Наследство темной поры, древнейших времен существования человека. Сам Господь дал надежду Ною и его сынам, обещав им, что никогда не будет второго потопа. В главе 10 Бытия, в стихе 9-11 сказано: «Вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». А теперь ты ответь мне, пожалуйста, какое имеет право Савонарола заново писать Библию? Когда-нибудь Флоренция поймет, что ее попросту дурачили. Мягкий голос настоятеля разгонял прочь бередящие сердце чары Савонаролы. «А когда Флоренция это поймет, — сказал Микеланджело, — вы откроете Савонароле двери монастыря Санто-Спирито, чтобы спрятать его там от гневной толпы». Настоятель устало улыбнулся. «Невозможно себе представить, чтобы Савонарола дал обет молчания. Скорее он согласится взойти на костер. С каждым днем события разворачивались все быстрее. Венеция заявила, что она будет соблюдать нейтралитет. Рим отказался выставить свои военные силы. Карл осадил пограничные крепости Тосканы, некоторые из них сдались. Каменотесы Пьетро Санты дали неприятелю хороший бой, но, несмотря на это, через несколько дней французская армия вступила во Флоренцию. Прилежно обдумать все происходящее у Микеланджело почти не было возможности. Исступленный страх вдруг сменился у флорентинцев чувством облегчения, весь город выспал на улице, большой колокол на башне сзывал людей на площадь Синьории, все жаждали узнать новость. Будет ли отдан город на разграбление? Будет ли свергнута республика? Уцелеют ли в городе богатство, искусство и ремесла, безопасность и благополучие? Или французский король со своей могущественной армией разграбит и растопчет все без пощады? Ведь Флоренция жила в мире со своими соседями так долго, что уже утратила и войско, и оружие, и желание сражаться. Действительно ли уже начался второй потоп? Однажды утром, проснувшись, Микеланджело увидел, что дворец будто вымер. Пьеро, Орсини и их ближайшие помощники поехали договариваться с Карлом. Альфонсино с детьми и Джулиано нашли убежище на вилле в горах. Микеланджело казалось, что он остался среди пышных залов и комнат один, хотя там еще было несколько старинных слуг. Величественный дворец оцепенел в испуге, опустел и затих. Лоренцо умер в Кареджи, а теперь здесь, в этих дворцовых покоях, с великолепной библиотекой и чудесными произведениями искусства, словно бы умирал и самый дух этого человека. Микеланджело ходил по гулким коридорам, заглядывал в пустующие просторные комнаты, в них чувствовался страшный запах смерти. Он, Микеланджело, хорошо его чуял. Ведь недаром он прошел такой искус в покойницкой монастыря Санто-Спирито. Всеобщее смятение не унималось. Пьеро пал ниц перед Карлом, предлагая завоевателю береговые крепости Пизу и Лехгорн и 200 тысяч флоринов, если французская армия пройдет дальше по побережью, не тронув Флоренции. Взбешенный такой постыдной капитуляцией, городской совет ударил в колокол на башне дворца Синьории, созвал народ и объявил Пьеро изгнанным за его трусость, скудоумие, бессилие и покорность перед лицом врага. К Карлу была направлена делегация, в которую входил и Савонарола. Пьеро эта делегация не хотела и знать. Тот кинулся назад во Флоренцию, чтобы восстановить в ней свои прежние права. Город с гневом отверг эти притязания. Пьеро требовал, чтобы его выслушали. Толпа кричала: «Уходи прочь, не мешай сеньории». Пьеро презрительно отвернулся. Толпа на площади с возмущением размахивала шапками и колпаками, мальчишки свистели и швырялись камнями. Пьеро вытащил из ножен шпагу. Толпа погнала его по улицам. Он скрылся во дворце и отвлек на время народ тем, что приказал оставшимся слугам выставить на площади столы с вином и угощением. По улицам ходили глашатые. Они кричали: «Синьория изгоняет Медичи пожизненно! 4000 флоринов за голову Пьеро! Долой Пьеро!» Возвратившись во дворец, Микеланджело убедился, что Пьеро ускользнул через задний сад, пробрался к шайке наемников Орсини у ворот Сан-Галло и бежал. Кардинала Джованни благополучно вывели из дворца тоже через калитку заднего сада. Он тащил тяжелую связку манускриптов, вслед за ним поспешали двое слуг, также нагруженных рукописями. При виде Микеланджело глаза Джованни, полные тревоги и страха, радостно блеснули. «Буонаротти, я спас несколько редких манускриптов отца, самые его любимые». Возмущенная Флоренция должна была нагрянуть сюда с минуты на минуту. Ко дворцу уже приступала толпа. Она врывалась во двор, громко крича: «Медичи изгнаны! Все, что есть во дворце, наше!» Мятежники захватывали винные погреба, сшибали обручи с бочек и, не утруждая себя раскупориванием бутылок, разбивали их об стену. Сотни фляг и склянок, булькая, пошли по рукам, от рта к рту, люди торопливо пили из горлышка, не ощущая вкуса вина, разбрызгивая его и сплошь заливая пол. Потом буйное скопище людей, теснясь с гиком, стало подниматься по лестницам дворца, хватая все, что попадалось под руку. Микеланджело стоял в тени аркады, прикрывая спиной Донателлова Давида. Новые скопища повстанцев вламывались в главные ворота, заполняли двор. Микеланджело замечал среди них знакомые лица. С детских своих лет он видел их на улицах и площадях такими спокойными и добродушными, а теперь эти люди вдруг загорелись жаждой разрушения и шли напролом, сбившись в безликую, потерявшую ответственность толпу. Чем была вызвана такая перемена? Уж не тем ли, что они впервые почувствовали себя в стенах дворца Медичи не сторонними людьми, а полновластными хозяевами? Микеланджело с силой шмякнули о статую Давида, и на голове у него сразу же вскочила большая шишка. Донателлово изваяние Юдиф и Олоферн, стоявшие поблизости, было снесено с подножия. Толпа с радостным ревом и гиком утащила его на задний двор. Слишком тяжелые вещи, мраморные римские бюсты, например, повстанцы разбивали пиками и дрекольем. Микеланджело метнулся вдоль стены, взбежал вверх по парадной лестнице, единым духом пронесся по коридору, распахнул дверь кабинета Лоренцо и стал искать внутренний засов. Засова не оказалось. Микеланджело окинул взглядом дивные манускрипты, ларцы с редкими каменьями, амулетами, резными драгоценными камнями, старинными монетами, посмотрел на висевшие над дверями греческие барельефы, на мраморные и бронзовые изваяния Донателло, на снятие с креста Джотто и святого Иеронима ван Эйка, написанные на деревянных досках. Что сделать, чтобы спасти эти бесценные вещи? Тут его взгляд упал на подъемник для подачи кушаний. Он открыл люк, дернул за веревку, и когда ящик был подтянут, начал сваливать в него небольшие картины, мозаики, чаши из яшмы, сардоникса, аметиста, миниатюрный бюст Платона, хрустальные часы на позолоченной серебряной подставке, стеклянные вазы с рисунками гирландаю, рукописи, кольца и броши. Старого беззубого фавна, статуэтку, сделанную по первой своей скульптуре, он спрятал у себя под рубашкой. Потом он потянул за другую веревку, опустил ящик вниз и захлопнул люк. В эту минуту повстанцы ворвались в кабинет и, как саранча, принялись обшаривать и грабить его. Микеланджело пробился сквозь толпу, ушел в свою комнату и спрятал статуэтки Бертольдо и несколько бронзовых изваяний под кроватью. Больше сделать он ничего не мог. Сотни распаленных от вина людей метались по дворцу, забегали в каждую комнату, хватали фамильную посуду в столовой, разбивая блюда и бокалы, визжали от радости и колотили друг друга, не поделив золотые и серебряные медали из коллекции Лоренцо, вытаскивали из покоев Пьеру его кубки и оружие, швыряли наполовину выпитые бутылки вина в статую Геракла и льва работы Пола Йоло. Микеланджело беспомощно смотрел, как они вынесли из комнаты Лоренцо 4 яшмовые вазы, на которых было начертано имя великолепного, живописные работы Мазаччо, Венециано, как они вырывали полотна из рам, отламывали от статуй подножия, разбивали слишком громоздкие и тяжелые кресла и столы, раскалывали шкатулки и ларцы. В библиотеке редчайшие книги и манускрипты были сброшены на пол, их безжалостно топтали ногами. Может быть, флорентинцы мстили опостылевшему им Пьеру? Но ведь эти великолепные коллекции собраны отнюдь не Пьеру. Глядя, как люди варварски срывают бархатные и шелковые портьеры, Микеланджело в отчаянии качал головой. Кто может проникнуть в душу толпы? Только одного верного семейству Медичи человека заметил он во дворце. Это был его родственник Бернардо Руччеллае, муж Нанинны де Медичи. В комнате, расположенной рядом с гостиной, Бернардо стоял подле картины Боттичелли «Паллада, укрощающая кентавра», и громко кричал, обращаясь к толпе: «Вы же граждане Флоренции! Зачем вы расхищаете свои собственные сокровища? Остановитесь! Заклинаю вас!» В эту минуту он казался Микеланджело героем. Глаза у него сверкали, руки были раскинуты, прикрывая картину. Но вот Руччеллае уже сбит с ног, толпа его топчет. Микеланджело протиснулся к нему, поднял на руки и понес его, истекающего кровью, в маленькую кладовую рядом, а сам с горькой иронией думал: «Никогда еще не приходилось мне соприкасаться с родней по линии матери ближе, чем сегодня». Во дворце воцарился полнейший хаос. Скоро в приемной Лоренцо, после того, как там были сорваны со стен карты и шпалеры, несколько дюжих грузчиков сумели разбить сейф. Из него дождем посыпались деньги — 20 000 флоринов. При виде золотых монет толпа возликовала, люди стали неистово рваться к деньгам, началась всеобщая драка. Микеланджело с трудом пробрался к черной лестнице, спустился по ней в сад и боковыми аллеями вышел ко дворцу Ридольфи. Там он попросил у грума перо и чернила и написал Контессине короткую записку. «Если тебе удастся, пошли кого-нибудь в кабинет отца. Я нагрузил подъемник для подачи пищи разными предметами искусства, сколько вместилось, и подписался М.Б.» Идя домой, он заглянул Буджардини и Якупо, сказав им, чтобы они были в полночь у ворот Сан-Галло. Когда город, наконец, успокоился и заснул, он тихонько пробрался в конюшни дворца Медичи. Двое из грумов оставались еще при лошадях, охраняя их во время нашествия толпы. Эти грумы знали, что Микеланджело имеет право брать лошадей на конюшни в любое время, когда он захочет. Они помогли оседлать 3 скакунов. На одного он сел, а 2 других повел в поводу. Стражи у ворот не оказалось. Буджардини уже ждал Микеланджело, раздумчиво орудуя ножом над своими длинными ногтями. Скоро появился и Якупо. Они сразу же тронулись в путь, направляясь в Венецию.